заставу пограничной реки. Ему снился странный сон. Петербург, ресторан «Данон», Григорий Распутин, уронивший лицо в салат. К Леонидову подходит поручик лейб-гвардии Семеновского полка, наклоняется к нему и говорит: «Олег, будем его брать, тогда ГПУ все грехи тебе снимет». Он смотрит на поручика и видит, что это Мартынов. Он достает наган и говорит: «Пошли, Олежек, пошли». Его разбудил Дневальный, тряся за плечо: «Товарищ корреспондент, товарищ корреспондент, к начальнику!» Леонидов вскочил. Он спал в казарме заставы. «Вы, товарищ корреспондент, все какого-то Федь звали?» — улыбнулся боец. «Сон!» — Леонидов замотал головой. «Это бывает. Ночью афганец задул. Если спишь, то чертей видишь». В дежурке сидели начальник заставы, командир пришедшего вчера усиленного эскадрона и замполит. «Поспал немножко, товарищ Леонидов?» «Немного, да. Гадость какая-то снилась». «Привыкай, брат», — засмеялся комиссар. «Афганец». «Слушай сюда», — сказал начальник. «Ночью из комендатуры отделенный прискакал. Сказал, что Аманули хан за кордон уходит. Хочет заставу нашу растоптать и уйти. У него 200 сабель». «Ого», — мрачно сказал Леонидов. «А приказ какой?» «Задержать сколько можно до подхода к авдивизии». «Легко сказать». Командир эскадрона, совсем молодой парень, скрутил огромную козью ножку. «Легко сказать, но приказ исполнять надо». «Костьми ляжем, но исполнил», — рявкнул начальник. Леонидов посмотрел на карту. «Ребят, а ведь у них один путь к заставе. Из лесков в эту ущелье в горах, так?» «Так», — радостно крикнул комэск. «Мои три ручника наверху поставим». «А сколько у тебя гранат?» — спросил Леонидов. «По 4 на бойца». — Я тебя понял. Посажу десяток ребят с гранатами. — А как они выскочат? — спросил комиссар. — Тогда атакуем, возьмем шашки. — Отходите к заставе. Там разделитесь, а мы их огнем встретим. 4 Максима все-таки. — Ты, корреспондент, где будешь? — спросил комиссар. — Ты же в империалистическую, говорят, геройствовал, Георгия имеешь. — Офицерского? — спросил комэск. — Нет, солдатский. Только я шашкой не особенно махать могу. Вот вы мне второй маузер дайте. — Дадим, — обрадовался начальник. — О твоей стрельбе на границе сказки слагают. — Вот хорошо. Леонидов встал. — Ты куда? — спросил комиссар. — Бриц. — Я воевать бритом привык. Когда в ущелье забили пулеметы, эхо невероятно усилило звук выстрелов. Потом загремели взрывы гранат. Комэск скомандовал: — Эскадрон, садись! Из ущелья, как из адских ворот, начали вылетать окровавленные всадники. «Эскадрон, шашки вон! Слева по 3, в атаку! Марш, марш!» Леонидов выбрал себе цель. Человека в атласной челме и дорогом халате. Поднял маузер. Все ушло. Прошлое, настоящее, а будущего не было.